Глава 27. Фэн. Фэн чувствовала, как яхта поднимается и опускается на волнах. Она хотела закрыть глаза, насладиться ощущениями. Но Белла вцепилась ей в руку и громко и быстро что-то говорила. Была у нее такая привычка — прикасаться к собеседнику. Раньше Фэн находила эту черту очаровательной, приписывая ее энергии и дружелюбию подруги, рвущимися наружу неудержимым потоком. Но сегодня утром хотелось побыть в одиночестве. В голове все спуталось, мысли сменяли друг друга. Возвращение на Эгос далось тяжелее, чем она ожидала. Разум твердил, что тем долгим летом, 7 лет назад, произошло немало хорошего, но тело помнило лишь один вечер. Все равно, что пролить красное вино на прекрасный новый диван. Вы будете смотреть только на пятно, не замечая, что большая часть обивки не пострадала. Янис остановил двигатель. Несколько секунд Фэн слышала лишь плеск волн и стук, раскачиваемый ветром проволоки о мачту. Капитан проворно пересек палубу, волоча покрытой коркой соли якорь с носа яхты и швырнул его через борт. Раздался громкий плеск, катушка с толстой веревкой начала разматываться. Сидящая рядом Белла захлопала в ладоши. Еще одна привычка, знаменующая моменты радости. Раньше Фэн и ее считала милой, но в последнее время столь бурное проявление эмоций начало раздражать. Не желая выискивать недостатки там, где остальные видят плюсы, Фэн старалась сосредоточиться на созерцании блестящей поверхности моря, но наслаждаться времяпровождением на яхте не получалось. Недовольство их с Беллой отношениями нарастало постепенно, поэтому Фэн даже не успела толком ничего осознать. Тогда в аэропорту, после ужасного разговора со Сью, ей захотелось просто развернуться и уйти. Белла умоляла ее не делать этого, говорила, что все наладится. Потом приехали остальные девушки, и выбора уже не оставалось. Белла была совсем не похожа на прежних подруг Фэн. Отчасти потому и притягивала своей дерзостью, привычкой врываться в комнату, благоухая парфюмом, и заражать всех энергией. Фэн нравилось, что любое, даже самое скучное занятие, подруга умела наполнить весельем. Поездка в магазин товаров для дома превращалась в приключение, когда Белла требовала остановить машину, чтобы потанцевать под скрипку уличного музыканта или предлагала пойти в кино ранним субботним утром. Она звучно и громко смеялась, так что слышно было издалека. И, разумеется, привлекала своей невероятной сексуальностью. Фэн даже знать не хотела, когда и от кого ее девушка научилась некоторым вещам. Впрочем, плотские утехи и веселье — всего лишь приятный бонус, но их недостаточно, если нет любви. А Фэн поняла, что не любит Беллу.